Из последних работ стала для меня роль ворошиловского стрелка, крепкого старика, справедливого человека, нашедшего в себе силы противостоять произволу. На съемках фильма мне даже не мерещилось, что роль получится такой яркой. Но когда по всей России пошел сочувствующий отклик, я понял, насколько точно попал в нынешнюю боль нашего человека. Короче говоря, как бы ни была выразительна и выигрышна роль, если не будет вот этой значимой позиции, для меня работа останется неинтересной. Я убежден, без точки зрения, без определенности отношения к явлению, разбираемому в произведении или в роли, существовать на сцене нельзя. Вот тоже интересное письмо. В последнее время много спорят о том, как должна толковаться классика на сцене и на экране. Вам не раз приходилось выступать в ролях классического репертуара. В кино это Митя Карамазов, в театре Рогожин, Ричард III. Каково ваше мнение в этом споре? Этот вопрос волнует многих. Жизнь изменчива, нельзя смотреть на классику глазами 20-х, 30-х и еще каких-нибудь годов. На нее надо смотреть только глазами сегодняшнего человека. И в ней надо искать ответы на сегодняшние вопросы. Классика — это не мемориал, не знаменитый театральный музей Бахрушина в Москве, а живой театр, который тем и силен, что всегда современен. Как только театр теряет связи с жизнью, он становится неинтересным, каким бы знаменитым, академическим и традиционным, в самом прекрасном смысле этого слова, он ни был. Театр всегда велик своей созвучностью времени. С этим спорить, я надеюсь, никто не будет. А раз так, то как же классику можно смотреть или ставить, опираясь на традиции или даже решения, которые были живыми в давно ушедшие годы? Согласен, что не надо переворачивать классическое произведение с ног на голову, но убежден, что надо находить в Шекспире, в Достоевском, в Толстом то, что тебе близко. Я лично не представляю себе ни одной из классических ролей, коль скоро она не помогла актеру высказать то, что его волнует. Да и лучшие работы разных лет всегда подтверждали это. Поэтому суть подобного спора я не очень, честно говоря, понимаю. Ричард III для меня — это не историческая личность, а характер, через который я могу сказать нечто такое, что мне кажется существенно важным. Точно так же, как характером является почти безымянный ворошиловский стрелок. Другой вопрос, что в этих характерах кажется тебе важным. Угадываешь ли ты нужную ноту в произведениях классиков и современников? Если классика берется в союзники для выражения тех чувств, мыслей, которые сейчас не нужны, вот тут действительно получается провал. По той простой причине, что даже гении прошлого не осветят мысли, которые выражены неточно или неверно, или несвоевременно. А если мысль истинно актуальная, трепещущая, живая, кровоточащая, то классика, конечно, оружие острое, сильное и могучее. И классические произведения всегда помогали лучшим художникам выразить с наибольшей силой и четкостью ту или иную гражданскую, творческую, человеческие позиции. Вот так я отношусь к своему участию в классическом репертуаре. В этом понимании нет ничего нового. Просто я хочу жестко подчеркнуть, что без нынешних глаз ставить классику вообще бессмысленно. Очень много писем я получил когда-то после картины «Председатель». Оценивали образ Трубникова по-разному. Например, Тимоненко из Смоленска закончил свое письмо так. «По-моему, самое главное заключается в том, что такие, как Трубников, увлекают людей на подвиг и вселяют веру в будущее. Вспомните Нагульного из «Поднятой целины» и сравните с Трубниковым. Это нравственный герой. Эта точка зрения близка мне как исполнителю. Многие же зрители утверждали, что мой председатель – деспот, диктатор, и его руководство построено только на крике. Но с таким мнением я категорически не согласен. О производственной теме мне запомнилось письмо Геннадия Ивановича Чернова, в прошлом директора завода «Красный котельщик», в котором он сопоставлял факты его жизни с ситуацией, изображенной в пьесе «День-деньской». У меня вообще находят душевный отзвук утверждения моих корреспондентов о том, что необходимы герои неистовые,